Я встал из-за стола, подошел к Григорию. Он тоже встал. «Смешно говорить. Всего на 3 дня едешь, а мне как-то не по себе». «За 3 дня ничего не случится», — возразил Григорий. «Люди все на местах. Распоряжения диспетчеру оставлены». «Да я не о том, каменная твоя душа, а еще стихи любишь», — сказал я с укором. «Просто привык к тебе. Ясно? 3 вечера буду по привычке в твою дверь тыкаться». «Так это ты, оказывается, лирик». «Да что вы все впрямь меня сухарем, бюрократом все считаете, что ли?» — воскликнул я. «Сначала девчонка эта, а теперь ты». «Девчонка?» — переспросил Орлов. «Какая девчонка?» «Да бог ее знает. Девчонка какая-то, геолог, минералог. Явилась откуда ни возьмись, лекции читает, пропагандирует». «Волошина?» «Не помню. Волошина, кажется. Между прочим, кто ее в туннель пустил, а? Она на тебя ссылалась». «Я? Конечно, я!» Обрадованно и точно не замечая моего тона, подхватил Григорий. «Но это же замечательная девушка. Такая смелая, решительная, просто замечательная девушка». Орлов часто пользовался превосходными степенями в тех случаях, когда дело не касалось техники. Я усмехнулся. «И что ты в ней нашел такого замечательного?» «Ну как же!» Еще шире, раскрывая свои и без того большие глаза, удивился Григорий. «Девушка почти с институтской скамьи приехала сюда, в глушь, в Заполярье. Я помог ей, конечно, и рад помогать еще». «Глушь? Заполярье?» — воскликнул я. «Да отсюда до Москвы за 3 суток доехать можно, а на самолете почти за день. Скажите, пожалуйста, люди на Северном полюсе живут, в Антарктиду собираются». «Чего ты кричишь? Если ты и на Волошину так кричал...» «Между прочим, на полюсе девушек нет, и не думаю, чтобы их пустили в Антарктиду». «Не понимаю твоего раздражения. Такая хорошая девушка...» Он умолк. «Ну ладно», — сказал я, успокоившись, — «делай, как знаешь. Только пусть не болтается в туннеле без дела. Стукнет осколком или породой придавит, хлопот потом не оберешься. И приезжай поскорее». «Даже и без цемента?» «Без цемента и близко не подходи, понял?» Я шутливо ткнул его кулаком в грудь. Мы попрощались. 7:00. Мне тоже пора было идти. К Кондакову. Выйдя из дома, я остановился на несколько минут, чтобы издали посмотреть на наш туннель. В те дни, когда бывало тяжело на душе, когда неполадки обрушивались на нас со всех сторон, точно прорвавшая плотину вода, когда казалось... Все, все никуда не годится, начиная от телефонной связи, кончая компрессором, подающим воздух. И ты теряешься, не знаешь, за что ухватиться, что исправить в первую очередь. В такие дни после работы я подолгу задерживался здесь. Вот и теперь я стоял у длинного белого здания нашего управления и смотрел на туннель. Укатанные автомобильные дороги со всех сторон устремлялись к горе. Мчались автомашины, груженные лесом, бухтами электропроводов, контейнерами. Где-то гудел электровоз, поблескивали в лучах вечернего солнца провода линий высоковольтной передачи. В 200 метрах от меня чернел восточный портал нашего туннеля. Нитки электроогней, бледных у выхода, куда еще проникал солнечный свет, и более ярких в глубине туннеля, были хорошо видны отсюда. Мой туннель. Я полюбил эти места. Не только полярный день, когда с утра и до утра солнце лениво плывет по небу, и лучи его то золотят леса, то будто разжигают огромные костры в глубинах озер, и розоватые отблески чуть вздрагивают на неподвижной водной глади. И трава становится такой зеленой, что, кажется, сама жизнь дышит в каждой травинке. И хмурые черные горы расправляют свои тысячелетние морщины и улыбаются, приветствуя солнце. А солнце медленно плывет и плывет и зовет тебя за собой вперед и вперед. Смотри, слышится тебе, ты знаешь этот лес, уже много месяцев подряд ты видишь его, но пойдем со мной туда, в чащу, пойдем, и ты увидишь такие цвета, которых никогда в жизни не встречал, разве что в детстве, потому что в ранние годы видишь много такого, что можно понять, лишь когда постареешь. Понять, но уже не вернуть. Ты услышишь, как растут деревья, как шепчутся между собой стебельки, травы, как спорят ветки. Смотри, ты знаком с этой горной тундрой и шагал ее вдоль и поперек. Может быть, она кажется тебе мертвой, бесплодной. Но иди за мной, сюда, под камни, под валуны, вросшие в землю тысячелетия назад. Не бойся, со мной ты сумеешь пройти всюду. Иди, и ты увидишь жизнь, которая берет свое с бою, как и все в этих местах. Я покажу тебе карликовые деревца, которые бессильно раздавить тупая и грозная сила тысячетонных каменных глыб, стебельки, на которых краснеют вкусные ягоды. Иди. Но я любил и схватки с беспросветной ночью, когда зажигались и, казалось, навечно электрические огни, когда ветер раскачивал фонари, и на нашей площадке светлые пятна метались по темно-серому снегу. Ночь со всех сторон идет в наступление, надвигается на тебя, но ты режешь ее черное бесформенное тело лезвиями мощных прожекторов, преграждаешь пути лавинам, несущимся в кромешной тьме с этих ставших во мраке предателями гор. И ты знаешь, ночь отступит, ведь откуда-то издалека к нам спешит солнце. И разве показалось бы оно нам таким красивым, таким желанным, если бы не отступившая ночь? Я стоял и смотрел на туннель, на автомашины, на линию электропередачи, стоял и смотрел, забыв этот тяжелый день. Потом я вспомнил, что Кондаков приглашал меня зайти к нему вечером. Мне не хотелось идти к Кондакову, и все же я к нему пошел. Я подумал о том, что, может быть, дома, в неофициальной, так сказать, обстановке, мне удастся вырвать у него еще несколько десятков тонн цемента. «Садись», — сказал Кондаков, когда я вошел в столовую. «Только тебя и ждем». Они уже расположились за квадратным столиком в стороне от обеденного. Кондаков и начальник участка Рожицын, молчаливый молодой человек. «Садись», — повторил Кондаков, вожделенно перемешивая на столе черные костяшки домино. На его лице застыла блаженная улыбка. Он предвкушал удовольствие. «Капусту принес, козел?» — осведомился Кондаков, хитро прищуриваясь и причмокивая своими толстыми губами. Этими словами он обычно начинал игру. Я промолчал. «Мэ!» — проблеяла глухим басом Людмила Тимофеевна, жена Кондакова. Она шутила. «Но зачем я сюда притащился?» — думал я, присаживаясь к столу. Кондаков высоко поднял руку с зажатой в ладони костью и с грохотом опустил ее на стол. Игра началась. Я почти механически выкладывал на стол свои костяшки и ждал момента, когда азарт Кондакова спадет, и можно будет вернуться к разговору о делах. Но Кондаков играл самозабвенно. Он бил по столу так, что вздрагивали хрустальные водочные рюмки, стоящие в горке. Наконец я не выдержал. «Петр Семенович, ну что же все-таки будет с цементом?» Кондаков, увлеченный игрой, видимо, даже не расслышал моего вопроса. Его рот был полуоткрыт, а маленькие глазки светились. Когда Кондаков без всякой нужды бил костяшкой по столу, я назло клал свою подчеркнуто тихо. «Не знаю, чем буду через неделю бетонировать, как бы, между прочим, сказал я. Того цемента, что я у вас выпросил, хватит едва ли на...» Я посмотрел на Кондакова и осекся. Ничто, кажется, не могло сейчас повлиять на него. Он играл в домино и, конечно, был убежден, что играет именно так, как должно. Мысль о том, что он может совершить что-то неправильное, была чужда Кондакову. Он был лишен всяких сомнений. 100 человек вокруг могли бы, играя в домино, тихо опускать на стол свои костяшки. Кондаков все равно продолжал бы грохотать. Но как он может так самозабвенно, так тупо играть? Ведь Кондаков не был тупицей. Уж кто-кто, а я хорошо это знал. Он был опытным специалистом горного и строительного дела. Грузный, шумный, страдающий одышкой, в запыленной военного покроя гимнастерке, в сапогах с невысокими голенищами, он, казалось, знал все о строительстве и взаимоотношениях причастных к нему людей. Он мог до хрипоты спорить и проявлять характер, когда речь шла о каких-то практических вопросах. В этих случаях Кондаков стоял насмерть, во всеоружии своего авторитета руководителя, своих привычных связей, своего тонкого понимания механики служебных взаимоотношений. И сейчас я глядел на него и думал, а ведь он мог бы, я убежден, мог бы добыть для нас цемент. Ему известно столько ходов и выходов, он может. Может, но не хочет. Не хочет с кем-то ссориться, скандалить, требовать. Кондаков вообще никогда не сопротивлялся, когда дело выходило за привычные для него рамки. Тогда он обнаруживал какую-то странную, непонятную мне способность плыть по течению. Его тучное тело как бы становилось плавучим. Кондаков точно переворачивался на спину, и волны подбрасывали его, но никогда не захлестывали. «А мы его дуплем!» Захлебываясь от удовольствия, внезапно воскликнул Кондаков, с размаху опуская на стол костяшку. Это было уже выше моих сил. Я тоже с размаху опустил руку на стол и воскликнул. «Да подождите же, Петр Семенович, давайте поговорим!» Кондаков недоуменно, как разбуженный лунатик, посмотрел на меня. «Поговорить? О чем?» — спросил он. «Да все о том же. Что будет с цементом?» «С цементом будет то, что его не будет», — сострил Кондаков. «Это не ответ», — сказал я. «Слушай, Арефьев», — устало произнес Кондаков, — «ну пожалей ты меня. Давай играть. Или бери кости, или не мешай. Мы с Рожицыным вдвоем закончим». Я посмотрел на Рожицына. Он невозмутимо молчал. «Странный парень. Приехал к нам на строительство месяца три назад. Стал начальником участка. Он на год раньше меня окончил институт в Москве. Около года работал на железнодорожном строительстве где-то на Кавказе. Прошлой осенью появился у нас. Работает как будто неплохо. Только он был какой-то чересчур чистый и гладкий. Буровая пыль точно никогда не садилась на его белое розовощекое лицо. Не понимаю, как ему удавалось сохранить его таким, находясь в штольне. Рожицын был человеком всегда спокойным и немногословным. Но сейчас его молчание поражало меня, ведь и он заинтересован в цементе не менее всех нас. По крайней мере, должен быть заинтересован. Почему же он так спокоен, так равнодушно спокоен? Я сказал, «Не дам я вам играть, Петр Семенович, пока не научите, как быть». «Да ты что, жилы из меня вытянуть хочешь?» — возмутился Кондаков. «И что это вы в самом деле?» — неожиданно вмешалась в разговор Людмила Тимофеевна. «Пришли в гости, так и говорите как гость. Дайте хоть Петруше отдохнуть, если сами отдыхать не желаете». «Да, говорить как гость, по-гостиному». Эта женщина разозлила меня. Кондаков, по крайней мере, работяга. Строительство, рудник, комбинат были его домом. Он мог проводить в руднике большую часть суток, спал 5-6 часов, бежал в гору по первому телефонному звонку диспетчера. А вот его жена, Людмила Тимофеевна, которую на строительстве с легкой руки ее мужа все звали Людик, была попросту бездельница. Я опять обратился к Кондакову. «Извините меня, Петр Семенович, но я не могу просто так закончить этот разговор. Вы должны дать определенный ответ. Должны». «Мы, наконец, ясно должны себе представлять, какие перспективы нас ожидают». «Ну хорошо», — сказал Кондаков и резким движением руки отодвинул домино в сторону. «Давай разговаривать. Объясни, что ты от меня хочешь?» «Цемент. Вы это знаете». «Цемент, цемент», — раздраженно повторил Кондаков. «Что я тебе, цементный завод? Ты думаешь, я сам это дело не переживаю?» «Нет», — вырвалось у меня. Да, именно вырвалось. Я не хотел произносить это слово именно сейчас, чтобы не обострять разговора. Думал об этом, но высказывать не хотел. «Нет!» — удивленно и вместе с тем затаенной угрозой повторил Кондаков. «Ты хочешь сказать, что для меня безразличен туннель?» Он начал дышать тяжело и с посапыванием. Верный признак нарастающего гнева. Но я уже чувствовал, что не смогу сдержаться и сейчас выложу Кондакову все, что думаю о нем. «Я не хочу сказать, что вам безразличен туннель», — начал я. «Но вы за него не болеете. Ваши показатели — руда». «А за стройку, ты полагаешь, я не отчитываюсь?» «Знаю. Но главный показатель плана — это руда. И если хотите знать, вам даже выгоднее, чтобы строительство туннеля затянулось». Мне не следовало произносить слово «выгоднее». Но в этом было мое несчастье. Вступая в спор, я быстро терял самоконтроль и не выбирал выражений. «Выгоднее?» — переспросил Кондаков. Я заметил, что Рожицын подчеркнуто недоуменно пожал плечами, и Кондаков это видел. «Да-да, выгоднее. Ваш план по добыче руды составлен с учетом зимних трудностей ее транспортировки. Все знают, что снегопады и обвалы на неделе выводят из строя железнодорожную ветку. Добытая руда лежит и выветривается, и обогатительная фабрика простаивает. А если будет готов туннель, и поезда пойдут через гору напрямую, и никаких задержек не будет, вы что же думаете, вам не увеличат план по добыче руды?» Кондаков побледнел. Его руки лежали на столе, и я видел, как он сжал свои тяжелые кулаки. Я понял, что попал в самую точку. «Ты что же это?» — начал Кондаков. «Хочешь сказать, что я саботажник?» «Нет, что вы!» — торопливо и совершенно искренне ответил я. «Какой вы саботажник? Вы честный работник. И все же эта мысль живет в вас. Живет. Вы, может быть, сами этого не осознаете». Но тут в разговор снова вмешалась Людик. Подбоченившись, она подошла к столу и прогудела. «Это кто саботажник, а? Это вы нам такое?» «Нам. А какое, собственно, она имеет право на это «нам»?» Долгие годы прожила с Кондаковым. Ездила с ним всюду, куда забрасывала его судьба. Но скиталась с ним не потому, что жила его жизнью. Ее снедала страсть быть хозяйкой, первой дамой. Все равно где — в районном городке, в тундре, на строительной площадке, где и людей-то, может быть, было не более нескольких десятков. Вообще где угодно, в любом захолустье, но первой. Слово «мы» имело в устах Людик особое значение. «Мы» — это были она и Кондаков, и все его начальники. В этом слове заключалось понятие. Этим понятием объединялись все знакомые и привычные ей люди. Но я уже взял себя в руки и спокойно сказал Кондакову. «Не сердитесь на меня, Петр Семенович. Я не хотел вас обидеть. Просто мне показалось, что при своем опыте и связях вы могли бы нам помочь с цементом, если бы очень пожелали». И я сразу понял, что Кондаков почувствовал облегчение. Видимо, он был рад уйти от столь щекотливой темы. «А ты думай, что говоришь», — примирительно пробурчал он. «Такое сморозить, а!» Кондаков посмотрел на Рожицына, явно ища его сочувствия. Тот развел руками, умудрившись и теперь промолчать. «Я всей этой твоей чепухи не слышал», — продолжал Кондаков. «Просто не слышал. Будем так считать. Все. А теперь давайте играть. Ты будешь играть, Арефьев?» «Спасибо, не хочется», — ответил я и пересел на диван. «А мы с Рожицыным продолжим», — объявил Кондаков, перемешивая домино. «А люди к нам пока козлам капустку приготовят». «Так уж», — кокетливо-снисходительно сказала Людмила Тимофеевна. Она готовила чай. Снова раздался грохот от ударов по столу. «Ну что ж», — подумал я, — «надо идти. Как бы это исчезнуть повежливее?» И вдруг я услышал тихий голос Людик. «Мне с вами надо поговорить, Андрюша». Я удивленно посмотрел на Людмилу Тимофеевну. Во-первых, я терпеть не мог, когда она меня называла Андрюшей. Во-вторых, какие у нее могут быть со мной дела? «Очень надо поговорить», — повторила Людмила Тимофеевна. Она направилась в соседнюю комнату, и мне ничего не оставалось, как пойти за ней. В маленькой спальне, где почти всю комнату занимала широкая кровать, над которой висела странно выглядевшая здесь дорожка с какой-то готической немецкой надписью, Людмила Тимофеевна повернулась ко мне. «И охота вам про этот цемент говорить», — сказала она и внезапно спросила. «А вы все один, Андрюша? Один как перст? и она подняла вверх свой толстый указательный палец с длинным ногтем. Вместо ответа я только пожал плечами. «Одному скучно», — продолжала Людик. «Что вы делаете один вечерами?» Я молчал. Слышно было, как в соседней комнате Кондаков методически колотит по столу. «Мне не скучно, и я не один», — ответил я, не скрывая своей неприязни к этой женщине, и повернулся, чтобы идти в столовую. «Подождите!» — настойчиво остановила меня Людмила Тимофеевна. «Уж не думаете ли вы, что я с вами кокетничаю? Очень вы мне нужны, бирюк такой. Просто у меня есть к вам поручение». Я уже был у двери, когда она произнесла это слово «поручение». Я вернулся, а Людмила Тимофеевна взяла сумочку, лежащую тут же на кровати, вынула какое-то письмо. Я почувствовал жар, даже боль точно от ожога. Буквы на узком листке бумаги заплясали перед моими глазами. Я узнал почерк Светланы, будто кто-то позвал меня издалека. Инстинктивно я поднял руку, чтобы схватить письмо, но сдержался. «Догадались? Поняли?» — гудела над моим ухом Людик. «Собственно, это письмо не вам, но там есть кое-что и для вас. Прочесть? Хотите?» «Не хочу», — решительно ответил я. «Меня не интересуют чужие письма». «А, понимаю, мужская гордость, разбитые мечты, утраченные грезы». «Это все, кажется, название кинофильмов». «Ну, конечно, где уж нам своими словами изъясняться», — сказала Людик, и ее белесые под овальными бровями глаза внезапно стали злыми.